Когда они пришли в Самарию, Елисей сказал: «Господи, открой глаза им, чтобы они видели». И открыл Господь глаза их, и увидели, что они в средине Самарии. И сказал царь Израильский Елисею, увидев их: «Не избить ли их, отец мой?» И сказал он: «Не убивай. Разве мечом твоим и луком твоим ты пленил их, чтобы убивать их? Предложи им хлеба и воды, пусть едят и пьют, и пойдут к государю своему». И приготовил им большой обед, и они ели и пили. И отпустил их, и пошли к государю своему. И не ходили более те полчища сирийские в землю Израилеву. После того собрал Винодад, царь сирийский, все войско свое, и выступил, и осадил Самарию. И был большой голод в Самарии, когда они осадили ее, так что ослиная голова продавалась по 80 сиклей серебра, и четвертая часть каба голубиного помета по 5 сиклей серебра. Однажды царь Израильский проходил по стене, и женщина с воплем говорила ему: «Помоги, господин мой царь!» И сказал он: «Если не поможет тебе Господь, из чего я помогу тебе? С гумна ли, сточила ли?» И сказал ей царь: «Что тебе?» И сказала она: «Эта женщина говорила мне: отдай своего сына, съедим его сегодня, а сына моего съедим завтра. И сварили мы моего сына, и съели его. И я сказала ей на другой день: отдай же твоего сына, и съедим его. Но она спрятала своего сына». Царь, выслушав слова женщины, разодрал одежды свои, и проходил он по стене, и народ видел, что вретище на самом теле его, и сказал: «Пусть то и то сделает мне Бог, и еще более сделает, если останется голова Елисея, сына Сафатова, на нем сегодня». Елисей же сидел в своем доме, и старцы сидели у него. И послал царь человека от себя. Прежде нежели пришел посланный к нему, он сказал старцам: «Видите ли, что этот сын убийцы послал снять с меня голову? Смотрите, когда придет посланный, затворите дверь и прижмите его дверью. А вот и топот ног господина его за ним». Еще говорил он с ними, и вот посланный приходит к нему и сказал: «Вот какое бедствие от Господа! Чего мне впредь ждать от Господа?»